против своей судьбы. Под гнетом своих неудач и начитавшись новейших западных бредней, он потерял веру в Бога. Вот как аукнулась детская боязнь священнической бороды и вообразил, что причиной всех его несчастий есть ныне существующий в России порядок вещей. Мало того, безумно упрекая в бесчувствии к положению подобно ему несчастных, государя-императора, он начал питать к высочайшей особе его какую-то задушевную вражду и не называл его иначе, как Багдыханом или Моголом, заботящимся единственно о самом себе. Так, походя, благожелательный автор навешивает на аттестуемое лицо обвинение тяжелого уголовного свойства, ибо оскорбление величества вряд ли могло бы сойти балосогло с рук. При этом добросовестный Антонелли как бы желает подсказать власти некоторые смягчающие обстоятельства. Имея жену и детей, продолжает он свой бюллетень, и не имея столько, чтобы прилично содержать их, упрекаемый каждую минутую женою за свою беспечность и непользование своими способностями, к тому же человек здоровья чрезвычайно слабого, он до того сделался желчным, что бросил всякое попечение о всем его окружающем и думал только о приведении в исполнении своих идей и убеждений. Именно против этой фразы, которая следует непосредственно после Могола и Багдыхана, император изволил карандашом написать на полях «помочь им», и генерал-лейтенант Дубельт, как положено, заверил эту августейшую маргиналию. Царь не зря заботился участью семьи Балосогло. Во-первых, был повторен старый прием, оправдавший себя еще во время процесса декабристов. А во-вторых, как бы давалось понять, что император выше личных обид. Примечание. Так помощь была оказана нуждавшейся семье Рылеева, что произвело на будущего смертника сильное впечатление. Арестованного главу семейства не замедлят известить о неожиданной милости, и он, движимый чувством признательности, садится за свой искупительный труд. Судьи, в конце концов, снизошли к Балосогло. Была испрошена высочайшая воля, дабы освободить узника из-под стражи, вменив ему в наказание долговременное содержание в крепости. Государь, однако, рассудит иначе. 4 ноября он повелит определить Балосогло на службу в Волонецкую губернию, поскольку за дерзость против своих начальников он, во всяком случае, подлежит ответственности и здесь оставаться не может. Под дерзостью против начальников могли подразумеваться также и Могол с Багдыханом. Вместо торжественного привоза в Зимний дворец Балосогло отправили в ссылку. Все это, однако, произойдет в ноябре, а пока 23 сентября наследник престола до двух ночи читает показания раскаявшегося недоброжелателя их семьи. Воспитанник Жуковского, цесаревич должен был по достоинству оценить чувствительный пафос этой автобиографической прозы. Любопытные тексты на сон грядущий рекомендует ему папа. Утро по обыкновению. 21 декабря цесаревич записывает в дневник. Сумароков распоряжение об исполнении приговора над злоумышленником Петрашевским читал неразборчиво. Я у Марии в 16:30 обедал у принца Ольденбургского, читал, отдыхал, в 20:00 в цирке, в 22:00 чай дома, катался неразборчиво, читал, лег в 1:00. Отсюда, помимо прочего, можно заключить, что наследник имел разговор или какое-то письменное сношение с генерал-адъютантом Сумароковым, который на завтра должен был огласить конфирмацию. Будет ли автор дневника присутствовать утром следующего дня на другом впечатляющем зрелище? Человеку, заснувшему после полуночи, трудно подняться в столь ранний час. да и по своему положению государю-наследнику-цесаревичу вряд ли надлежало там быть.